Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение великих библейских истин. Откровение Бога посредством Его имен в Библии представляет нам разные аспекты Его славного характера и определяет Его работу и отношение к человечеству и Его творению. Многие важные места Священного Писания привлекают наше внимание, чтобы изучать эти имена Бога. Эти имена, представленные в оригинале Священного Писания, обогащают познание о личности Бога для тех, кто изучает их. Мы уже обратили внимание, во-первых, на три основных имени Бога, посредством которых Бог пожелал открыть самого себя. Элохим говорит о его силе, славе, господстве, неизменной любви и обетованной верности к его творениям и творению. Иегова – особенное имя завета древнего Израиля, открывает личного Бога как морального и духовного по своей природе, выражение любви в истине, живого Бога праведности, святости, любви и высшей степени искупления. И Адонай, Господь и Владыка, определенно требующий послушания и служения всех людей, но особенно тех, кого Он избрал для определенной цели. Продолжим наше изучение имени Адонай, посредством которого Бог открывает себя. Мы увидели, что Авраам понял, что включает в себе это отношение между господином и слугой. Обращаясь к Иегове как Адонай, он признавал, что Бог владел и имел абсолютное право на все, кем он был и что он имел. Это было интимное и нежное отношение, далеко превосходящее такое взаимоотношение земных господ и слуг. Моисей, Иисус Навин и Гедеон являются многими примерами слуг, возлагающих надежду на своего владыку. Божье заверение «Я буду с тобою» стало силою для этих слуг Божьих. Все слуги Адонаи снова и снова испытывают это. Павел, величайший апостол Нового Завета, любил называть себя рабом Иисуса Христа и провозглашал: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Это слово, когда применяется к человеку, не только выражает земное отношение господина к своему слуге, но также мужа к своей жене. Эти отношения нужно понять, конечно, в историческом контексте древних патриархов и народов израильского. Когда эти значения применяются к Богу, тогда мы понимаем требования Бога к человеку и вследствие этого ответственность человека. Что касается жены, она обыкновенно выдавалась ее отцом, но больше с учетом ее свободной воли. Ревеку спросили: «Пойдешь ли ты с этим человеком?» Став женою человека, считалось постоянным отношением, которое нарушалось разве только в случае зла и неверности, Второзаконие 24.1. Обое, слуга и жена, находились в отношении покорности, подчинении своим господам и за верность получали должное почтение и награду. Об этом отношении передает нам апостол Петр, говоря: «Но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара, повиновалась Аврааму, называя его господином. Итак, имя Адонай или Господь учит, что отношение, соответствующее слугам к своим господам и жен к своим мужьям, существует между Богом на земле и его творением, человеком на земле. Дети Божьи употребляют это имя в обращении к Богу, чтобы выразить их отношение к Нему и их зависимость от Него. Они провозглашают, что веруют в верного, который, поскольку Он их законный Господь, обязан поддерживать, охранять и помогать им. Такое отношение ставит детей Божьих на высокое место почета, чтобы быть слугою могущественного царя царей и больше, и быть его возлюбленным. Это также возлагает на них очень торжественную ответственность. Одним из ярких признаков различия между ними, кто принадлежит Богу и теми, кто отвергает его, находится в выражении признания имени Адонай. Псалмопевец описывает тех, которые говорят: «Языком нашим пересилим, уста наши с нами. Кто нам, Господин?» Псалом 11.5. Совершенно противоположное определяет Божьих святых. Они все признают Господа и Владыку. Их восклицание подобно восклицанию великого раба Павла: «Господи, что повелишь мне делать?» Давид, царь и господин Божьего древнего израильского народа, часто сам произносил имя Адонай. В одном очень важном месте Священного Писания Давид соединяет 4 раза имя Адонай с именем Иегова, именем Завета Израиля. Бог только что пообещал ему через пророка Нафана, что он установит династию Давида, его престол, навеки, напомнив Давиду его убогое происхождение: «Я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля». Давид узнал обетование о Мессии, который придет из его чресл, и побежден этим великим обетованием. Сознавая свое недостоинство и доброту, и власть Адонай, от которого пришло это возношение, он восклицает: «Кто я, Господи, Господи, Адонай и Иегова? И что такое дом мой, что ты меня так возвеличил? И это еще мало показалось в очах твоих, Господи мой, Господи, Адонай и Иегова. Но ты возвестил еще о доме раба твоего вдаль». Это уже по-человечески: «Господи мой, Господи, Адонай и Иегова». Что еще может сказать тебе Давид? «Ты знаешь раба твоего, Господи мой, Господи, Адонай и Иегова». 2 Царств 7:18-20. Псалмопевец часто употреблял имя Адонай в его надлежащем значении. Он Господь или Адонай всей земли. Итак, во многих местах псалмопевец просит Господа и Владыку Адонай, чтобы он поддержал и защитил его. Пророки получали много вдохновения от благословений при соприкосновении с именем Божьим Адонай. Пророк Иеремия, робкий по природе и обладавший чрезвычайной чувствительностью и нежностью, воскликнул: «О Господи Боже, Адонай и Иегова! Я не умею говорить, ибо я еще молод». Но Господь ответил ему: «Не бойся их, ибо я с тобою». Пророк Иезекииль употребил имя Адонай Иегова 200 раз и открыл его господство не только над одним Израилем, но над всеми людьми земли, желают ли они этого или нет. Пророк Даниил обращался к Богу: «Молю тебя, Господи Боже, Адонай, великий и дивный. Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступали от заповедей Твоих и от постановлений Твоих. Даниила 9:4-5. Израиль не послушался своего владыки и господина, и они должны обращаться в молитвах своих к Нему за прощением и восстановлением. Господи Адонай, услыши! Господи Адонай, прости! Господи Адонай, внемли и соверши! Пророки, священники, цари и весь народ Господен должны признать Его право повелевать ими по Своей воле. Значение Адонаи, Господа и Владыки, продолжается и в Новом Завете. Оно снова и снова употребляется по отношению Господа Иисуса Христа. Сверх двух столетий пред пришествием Христа еврейское священное писание было переведено еврейскими учеными на греческий язык в Александрии в Египте. Адонай было переведено как «учитель», что в греческом Новом Завете употребляется с полным намерением отождествлить Иисуса Христа с божеством Ветхого Завета. Господство Христа приносит достоинство, свободу и радость. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа. Быть верным по Его благодати заслужит некогда похвалу из Его уст. Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего.